— спросила она. «Я умоляю вас об этом. Они так давно хотят выгнать меня на улицу, а у меня нет... У вас есть репортерское удостоверение?» «Конечно, ведь без него я не могла бы работать. Оно мне необходимо, чтобы куда-нибудь пройти. Могу я взглянуть на него?» «Конечно». Мэри достала из сумки репортерское удостоверение и подала его Валерии, которая бегло просмотрела его. В удостоверении было указано, что Мэри Шеррик работает репортером в Майами-Сан, и редакция просила оказывать ей всяческую помощь в работе. На документе было не слишком хорошее фото и стояла подпись начальника полиции Террелла. Валерии положила удостоверение на стол. «Не хотели бы вы уехать отсюда, Мэри?» У девушки сделались большие глаза. «К сожалению, я не могу. Моя семья живет в Нью-Йорке, а это далеко отсюда. У меня нет денег на такую поездку. Нет-нет, домой я не могу поехать. А если бы у вас были деньги, вы бы поехали?» «Да. Мне здесь совсем не нравится. Конечно, я бы уехала. Но, собственно, это я должна задавать вам вопросы, миссис Бурнетт. А вы не должны обременять себя моими маленькими заботами. Мне нужно ваше репортерское удостоверение», — тихо сказала Валерия. «Я заплачу вам за него $200. С этими деньгами вы сможете уехать домой. Продайте мне это удостоверение». Девушка смотрела на Валерии, как на сумасшедшую. «Зачем вам мое удостоверение? Я ничего не понимаю». Валерия открыла сумочку и достала две $100-долларовые бумажки. «Но это не так уж важно. Главное, что мне оно нужно. Вот деньги». Мэри Шеррик, как зачарованная, посмотрела на деньги и глубоко вздохнула. «Вы это серьезно?» «Вот деньги», — повторила Валерия. Она старалась скрыть свое нетерпение. Протянув деньги, она взяла удостоверение. «Поезжайте домой. Знаете, мне доставляет огромное удовольствие приносить людям радость. Итак, счастливого вам пути». Валерия встала, и пока Мэри молча смотрела на деньги, вышла из кафетерия. Она остановила проезжавшее мимо такси, села в него и оглянулась. Девушка вышла из кафетерия, растерянная, но счастливая. Валерий сказал шоферу адрес своего отеля, и пока они ехали, она снова вынула документ и стала его рассматривать. В отеле у нее была фотографическая карточка примерно такого же размера, и фото легко можно было заменить. Это удостоверение репортера открывало для Валерии возможность проникнуть в тайну убийства Сью Парнелли. Подобно жирному ангелу мести, в кабинет Террелла вошел Хомер Хейер. Он невозмутимо встретил холодные взгляды Бейглера и его шефа. «Где мой зять?» Встав у письменного стола Террелла, спросил он. «Если вы тронули хоть бы волос с его головы, то вам придется иметь дело с моим адвокатом. Итак, где он?» Террелл указал на лежащие перед ним деньги и портфель. «Откуда у вас эти деньги?» — официальным тоном спросил он. «Я отвечу вам после того, как вы ответите на мой вопрос. Можете меня не запугивать, я знаю свои права. Где Карш?» «Сейчас вы его увидите», — ответил Террелл. «Итак, откуда у вас эти деньги? Это мое личное дело». Хейер сел на стул. «Я предлагаю вам привезти сюда Карша и поскорее, иначе я не буду с вами даже разговаривать». Террелл кивнул Бейглеру, тот встал и вышел. Мужчины смотрели друг на друга. «Я никогда не считал вас таким глупцом. Вы работаете в своей области вот уже 30 лет и всегда хорошо вели себя. Вы были не слишком честны, но никогда не нарушали границ законности, вымогательства. Что может быть более отвратительное, чем это занятие? Я полагал, что вы в состоянии воздержаться от этого искушения. В это время открылась дверь, и Бейглер втолкнул в кабинет Карша.